Глава третья. Падение жирондистов прошло для Шталя почти незаметно. Только разговоры за столом гостиницы стали несколько менее откровенны, чем были прежде. Жильцы начали остерегаться друг друга. Разгоралась гражданская война. Террор усиливался. В один июльский вечер по городу молнией принеслось известие о том, что Марат убит женщиной-аристократкой в своей квартире на улице Кордильеров. Через час весь Париж повторял на разные лады имя Марии Корде. В первых сообщениях ее называли Марией. Личность убитого, эффектная, драматическая обстановка убийства, то, что убийцей была молодая красивая девушка, правнучка великого Корнеля, ее геройское поведение, ее римские ответы на суде — все это произвело потрясающее действие. Но говорили в Париже об историческом преступлении совершенно не так, как мог ожидать Шталь. Все знали, что Марат был не то зверь, не то сумасшедший. Любая его статья убеждала в этом с несомненностью. Тем не менее его телу воздавались божеские почести. О Корде втихомолку в тесном кругу говорили с благоговейным восторгом. На людях же все возмущались гнусным убийством и выражали по его поводу глубокую скорбь. Для Шталя, как для многих других, Марат был самим воплощением зла. Молодой человек с жадностью слушал и читал все, что касалось драмы на улице Кордильеров. Он до последнего часа не верил, что Шарлотта Корде будет казнена. Рассказы об ее смерти чрезвычайно его потрясли. Через два дня после убийства Марата в гостиницу снова явился тот полицейский, который прежде приходил во главе дозора. Он долго наедине разговаривал с хозяином. Вслед за тем в недельный счет Шталя было вписано неразборчивым почерком 20 ливров на специальные расходы, а хозяин потихоньку предупредил жильцов, чтобы они, особенно иностранцы, вели себя очень осторожно. В столице ожидаются всякие строгости и стеснения. Шталь подумал, что теперь не худо бы убраться на время из Парижа. В городе было вдобавок жарко и душно, а возвращение мосье Дюкро ожидалось не так скоро. В начале августа молодого человека вызвал к себе агент британской разведки, к которому он являлся по приезде из-за границы и с гораздо более озабоченным видом, чем прежде, рекомендовал ему крайнюю осторожность. Начиналось трудное время. Декрет конвента объявлял Питта врагом человеческого рода, и малейшее подозрение в службе иностранному правительству, конечно, влекло за собой неминуемую казнь. Хотя Шталь и до того не раз себе говорил, что рискует головою, однако от слов агента у него пробежал по спине холодок и захотелось выпить коньяку. Агент вызвал его не только для того, чтобы предостеречь. У него было и дело. Некая дама по имени Маргарита Кольб, состоявшая на службе у революционной полиции, дала туманно понять, что готова оказывать услуги британской разведке. Этого, впрочем, агент не сказал Шталю ясно. Он только сообщил молодому человеку, что желал бы приставить его к одной даме, которая, по-видимому, знает немало интересных вещей, и с которой поэтому надо завязать тесные сношения. Без излишних тонкостей агент объявил Шталю, что азбука ремесла предписывает вступить с дамой в любовную связь. Шталь был озадачен и оскорблен. Он все еще не мог разобрать толком, что такое, собственно, представляет собой и как расценивается моральная миссия, взятая им на себя. Может быть, слишком поспешно, — думал он теперь, — геройский ли подвиг или дело весьма предосудительное, а то, быть может, и грязное. Риск, связанный с его миссией, и безвозмездность оказываемых им услуг, как будто его оправдывали и даже ставили очень высоко. Шталь чувствовал, что другие смотрели на дело совершенно иначе. Он, подергиваясь, вспоминал тот тон, в котором с ним говорил в Брюсселе английский генерал. А Воронцову, непогрешимому судье в делах чести, «Я ведь так и не решился сказать правду», — думал он. Новое предложение, исходившее от агента разведки, вступить в связь с женщиной в интересах дела, было уж совсем трудно истолковать в выгодную сторону. Правда, некоторый налет возвышенного можно было усмотреть и в нем, но Шталь чувствовал, что гораздо легче усмотреть в нем другое. Однако что-то удержало молодого человека от отказа. Агент разведки говорил таким тоном, точно предлагал нечто самое обыкновенное и само собой разумеющееся. Ему действительно и в голову не приходили колебания его собеседника. Шталь решил, что отказаться можно будет и позже. А раньше нужно узнать ближе, в чем дело. Ему неловко было себе сознаться, что он прежде всего хотел посмотреть на загадочную даму. Агент сообщил ему, где и как встретиться с Маргаритой Кольб, а затем начал было говорить о том, что не имеет, к сожалению, больших свободных сумм. Шталь совершенно побагровел и замотал головой. Выйдя на улицу, он еще долго вздрагивал. Маргариту Кольб он повидал на следующий день. Она оказалась довольно красивой женщиной, не первой уже молодости. Шталь дал ей на вид 33-34 года, но смутно чувствовал, что вернее было бы несколько лет набавить. С первой же встречи, а особенно в дальнейшем, его удивила ее манера речи, весьма неестественная и странная. Она говорила о самых простых предметах туманно и загадочно. Часто подчеркивала слова, но не те, какие можно было бы подчеркнуть по смыслу, а другие. Постоянно казалось, будто она на что-то намекает. Смысла ее намеков Шталь, однако, в большинстве случаев не мог понять. Сама она их никогда не разъясняла. Выражение лица ее тоже на что-то намекало, и даже яснее намекало, чем ее слова. К собеседнику она обращалась отрывистым тоном и почти всегда в форме приказов или мольбы. Выражений обыкновенной вежливости никогда не употребляла. В наружности ее, обыкновенно красивой, не было ничего примечательного, кроме бледных припухших губ, сразу останавливавших внимание своей величиной, оттопыренной формой и не вполне естественным цветом. Она постоянно чем-то их мазала. Губы эти придавали ее лицу выражение силы и хищности, которым она заметно гордилась. Впоследствии Шталь пытался разгадать тайну ее лица, как обыкновенно делают молодые люди в отношении своих любовниц, и ему показалось, что тайна эта в несимметричности и в несоответствии глаз и рта. Нижняя часть лица имела выражение резко отличное от выражения глаз. В глазах Маргариты Кольб, обыкновенных, коричневых, не слишком больших, часто проскальзывал какой-то испуг, особенно если на нее смотрели в упор. Этот испуг впоследствии казался Шталю самым естественным из всего, что в ней было. Испуг скользнул в ее глазах и при первой встрече, когда молодой человек довольно бесцеремонно стал ее разглядывать. Она тотчас смерила его взором. Это она вообще делала чрезвычайно часто, без всякой причины. И заговорила особенно отрывисто. Шталь еще и не решил, следовать ли ему ради дела правилам ремесла, преподанным ему агентом, когда для нее этот вопрос был уже решен положительно. Здесь она нашла возможным обойтись без загадочных намеков. После получаса знакомства она очень просто, сначала в форме краткой мольбы, а затем в форме краткого приказа, выразила желание стать любовницей Шталя. Молодой человек был опять озадачен, но не спорил. Он с Брюсселя соблюдал целомудрие. «Что ж, если все этого требуют», — сказал он себе и ответил кратким же согласием. Маргарита Кольб захохотала. Смеялась она так, как хохочут злодейки в плохих театрах. Шталь подумал, что у самых плохих учениц Дмитриевского хохот выходил естественней. Принимать даму в гостинице было неудобно. Молодой человек решил немедленно переехать в окрестности Парижа и снял особняк над Сеной в Пасси. Он предложил Маргарите Кольб поселиться там вместе с ним. Она отрывисто отказалась, не объясняя причин отказа, но приезжала к нему каждый день, чаще под вечер, иногда и с утра. Первые недели, проведенные в Пасси, навсегда запечатлелись в памяти Шталя по остроте жгучих ощущений, которые были с ними связаны. Он прежде думал и говорил, что в петербургском кружке молодежи видал всякие виды, но теперь чувствовал, что в особняк Пасси вступил совершенным ребенком. Вначале ему иногда казалось, что он по-настоящему влюблен в Маргариту Кольб. Раз даже молодой человек поймал себя на мысли, уж не жениться ли ему на ней? Отчего бы и нет в самом деле. Маргарита Кольб тоже была в него влюблена по-настоящему. Так, по крайней мере, он думал. Порученное ему агентом дело не подвигалось, однако, ни на шаг. В первое время Шталь старался незаметно расспрашивать свою любовницу. Она всякий раз смеривала его взглядом и адски хохотала. Раз как-то под утро она сама стала задавать ему вопросы, и он на следующий день с тревогой об этом вспоминал. Как сквозь сон помнил, что она особенно осведомлялась о каких-то адресах. Эти адреса не были ему известны. Еще до того он сообщил агенту разведки, что выполнил поручение, но ничего подозрительного не нашел в госпоже Кольб и ничего от нее не узнал. Агент, все более хмурый и озабоченный, молча его выслушал и с той поры не давал ему поручений. Шталь со своей стороны потерял интерес к делу и больше ни о чем не выспрашивал Маргариту Кольб. Он так и не знал до конца, кому она служит. Якобинской или полиции, или британской разведке. Порой думал даже, что она и сама этого толком не знает. Разговаривать с ней ему вообще было нелегко и не о чем. Если она приезжала в Пасси рано, он заботливо придумывал разные развлечения, чтобы заполнить время до ночи. Часто они садились на Рю Венюс в почтовую карету и через заставу уезжали в Париж. Обедали во дворце равенства и пили в кофейнях чай, который в ту пору вошел в большую моду. Шталь сопровождал свою даму по магазинам, по аукционам. В столице развелось необычайное множество всяких аукционов. Маргарита Кольб покупала очень много, часто совершенно ненужные ей вещи. Так на аукционе имущества одного из монастырей купила два ящика книг в темных кожаных переплетах. Книги продавались на вес, к большому удивлению Шталя, который знал, что она ничего не читает. За покупки всегда платил он. В первое время Шталь не знал, следует ли давать деньги Маргарите Кольб. Однажды вечером она точно в рассеянности взяла с ночного столика его бумажник, просмотрела все, что в нем содержалось, и переложила в свою сумку несколько ассигнаций. На следующий день он сам предложил ей денег. Она адски захохотала и воскликнула трагическим голосом: «Он принимает меня за девку!» Но через неделю снова рассеянно переложила к себе из бумажника довольно крупную сумму. Шталь охотно принял этот способ оплаты и только старался его урегулировать, оставляя на ночь в бумажнике ровно столько денег, сколько он находил нужным дать своей любовнице. Страсть молодого человека быстро шла на убыль. Из данного ему политического поручения вышла самая обыкновенная связь, оплачиваемая деньгами, ни в каком особом отношении не интересная и скоро ему надоевшая. Странными и непонятными были только некоторые черты характера этой женщины. Днем она казалась ему плохой комедианткой дурного тона, но иногда ночью он видел в ней и другое. Маргарита Кольб очень любила посещать казни. Террор все усиливался и часто звала с собой Шталя. Он отказывался под разными предлогами, стыдился сознаться в своей нервности, как всех в ту пору его тянуло к гильотине. Очень удивило молодого человека следующее. Маргарита Кольб не присутствовала ни при казни Шарлотты Корде, ни при казни Марии Антуанетты, хоть весь Париж в те дни высыпал на площадь революции.